Даниэль Нормахач — выпускник Итона и Кембриджа. Один из создателей проекта «Фантазия». Его связи обширны и затрагивают многие круги общества. Очень большие связи в мире науки и в кругу богатейших людей мира. Мы только начали работу по нему, но уже знаем, что он поддерживает дружеские отношения с некоторыми финансовыми воротилами. Среди них Уильям Касперс, Седрик Бернс, Владимир Савольин, Виктор Налиманов. Эти люди тоже имеют деловой интерес в фантазии. «И все они миллиардеры», — заметил Раскотин. «Что неплохо характеризует Нормахача. Правда, к этим персонам подобраться особенно трудно». Дальше. «Наши специалисты и агентура обнаружили несколько партий грузов, адресованных корпорацией, зарегистрированных там, но не поступивших ни в один из филиалов. То есть эти грузы ушли куда-то еще. Поставщики, заводы медицинского оборудования, электронной техники, строительные фирмы». «Они усиленно накапливают медицинское оборудование, электронную технику и строительные материалы. Зачем?» «Ответ напрашивается сам собой», — пожал плечами Коновалов. «Идет подготовка к строительству нового филиала в Центральной Америке, а на баланс их не ставят, потому что еще не готов проект филиала». «Тогда все это должно поступить на баланс корпорации, однако этого не сделано». «Словом, много еще неясного», — подвел итог генерал. «Несомненно одно, Нормахач и его компания ведут свою игру. Какую? Надо узнать. Пока это единственная стопроцентная зацепка. Повод для проведения официального расследования. Не нами, налоговой службой. Станислав Леонидович, что слышно у соседей?» Семенко по привычке начал вставать, потом заметил жест Коновалова и сел обратно. «Проверка сотрудников УВД Краснодарского края, Иркутской области и Бурятии показала, что есть несколько человек в районных, городских и областных управлениях, поддерживающих личные контакты с посторонними лицами. Эти лица пока не установлены, но они точно не имеют отношения к местному криминалитету, банковским и деловым кругам. Данные сотрудники вполне добросовестно выполняют свою работу, в других нарушениях не замечены, имеют благодарности по службе. Более глубокая конкретная проверка не проводилась». «И правильно. Можем спугнуть. Если они вообще как-то связаны с корпорацией». «Кроме того, внутреннее расследование КГБ также выявило нескольких сотрудников, имеющих подобные связи». Раскотин довольно крякнул. «А это, уважаемые коллеги, уже сеть. И сплели ее наши оппоненты. Информационное и правовое прикрытие своих делишек. Только каких? Я так думаю, об этом, кроме самой группы, никто не знает». «А этих, прикрывающих, пока не трогаем?» «Ни в коем случае. До тех пор, пока мы не начнем свою операцию, этих людей держать под контролем, но не более того. Причем контроль должен быть очень аккуратный. Все же против нас работают профессионалы. Давайте дальше. Что у Наврудского и Щеглова?» «Оба прошли 1/8 финала. Сейчас готовятся к следующему этапу. У них наступают самые сложные дни. Новый этап идет ровно неделю». «Кстати, Щеглова я видел», — усмехнулся генерал. «Выпуски новостей корпорации. Он в составе команды «Охотники» чего-то там, верно?» «Охотники Тага». «Да. Молодец, Глеб. Быстро бегает, умело дерется. Я и не знал, что у них там кибермодели, эти биокопии, так сильно похожи на людей и животных. Кровь как настоящая». «Она и есть настоящая. Максимальное приближение к реальности». «Да. А вот их девчонку жаль. Так досталось бедной. Что это за чудище ее ударило?» «Дракон. Хвостом задел». Генерал покрутил головой. «Да, серьезно ребятки играют. А вот Наврудского я не видел». «Я тоже, товарищ генерал. Но он точно прошел в четвертьфинал». «Они что-то интересное обнаружили?» «Пока нет. Мы ждем, когда они попадут на бал Дракулы. Возможно, там что-то увидят». «Не скажу, что расследование идет очень плодотворно», — заметил Коновалов. «У нас в основном подозрения и косвенные улики». «Не скажи, Иван Данилович», — возразил генерал. «Один результат уже есть, к сожалению, печальный». «Что такое?» — встревоженно спросил Коновалов. Вид у генерала был недовольный. «Что-то случилось?» «Можно и так сказать. 2 дня назад милиция нашла останки Руслана Баскакова, сына моего школьного друга». «Где?» неподалеку от Анапы. Тело прибило к берегу. Место укромное, каменистое. Обнаружили не сразу. И то случайно. Труп неплохо сохранился. Медики утверждают, что он утонул в результате переохлаждения. «Простите, товарищ генерал, а ошибки быть не может? Вдруг он не сам? Вдруг помогли утонуть?» «Да нет, Иван Данилович, тут все точно. Вскрытие делали наши специалисты. Уже в Москве. Действительно, не выдержало сердце. Он, видимо, далеко уплыл, устал. Милиция провела повторное расследование и нашла одного парня. Геймер, знакомый Руслана. Он подтвердил, что тот был с ним, праздновал. Выпил совсем немного, коктейль. Хватило и этого». Коновалов переглянулся с Семенко и Трофимовым. Выходило, что смерть молодого парня, послужившая толчком к началу расследования, была случайной. А если и все остальные эпизоды совпадения? Генерал, видимо, понял, о чем подумали собеседники, покачал головой. «Да, смерть Баскакова была первопричиной расследования. Но считать ее единственным мотивом нельзя. Слишком много других фактов. Так что мы закрыли только один вопрос. А вот с остальными придется поработать. Нам очень нужно отыскать аппаратуру, которую используют для выращивания клонов. Тогда мы смело можем начинать официальное расследование. Так что ищем аппаратуру. Это главное». Его нервы были на взводе еще с 1/16 финала. Пришлось побегать в самом конце, когда думал, что прошел этап. Старичок-волшебник попросил убить дракона, чтобы забрать у него драгоценности и магические камни. Дэн завалил зверушку без особого напряжения, ибо сия живность, сильная и опасная, не была приспособлена выдерживать взрыв бомбы в глотке. Волшебник слово сдержал, пояснил, как отыскать колдуна, и показал верную дорогу. Дэну оставалось дойти до деревни, и все, этап позади. Но уже в деревне на него налетели бандиты. Кто откуда, не ясно. Да и соображать было некогда. Больше всего Дэн опасался, что в суматохе схватки убьют тролля. Но тот уцелел. Схватка вышла недолгой. Бандиты тоже не знали, что такое бомбы. Поэтому шум, дым и смертоносные осколки сделали свое дело. Уцелевших Дэн добил. Все ничего. Но весь запас бомб израсходован, а значит опять тратить игровое время на создание новых. Ибо по правилам механизмы, устройства и прочие конструкции можно воспроизводить только в игре, а компоненты готовить в перерывах. В технической зоне Дэн сдал тролля специалистам, получил подтверждение, что кибер будет готов к сроку, и пошел к себе. Вот тут его и перехватил какой-то тип из арбитражной комиссии. Секретарь или заместитель. В общем, третий помощник младшего дворника. Остановив Дэна, тот потребовал, чтобы геймер больше не использовал самодельные взрывные устройства. Дэн сперва не понял, попытался объяснить, что правила не нарушены. Но тип продолжал настаивать. Дэн и так, взведенный последней шибкой, не сдержался. «Слышь, ты умник, мы сейчас подойдем к твоему шефу и спросим, можно ли использовать порох или нет. Мне разрешил распорядитель, его консультанты не были против». «Но это неэтично и нечестно по отношению к другим игрокам». «Чего? Запрета нет, значит, и говорить не о чем». Шум спора слышали все присутствующие. К ним уже спешили распорядитель, наблюдатель от арбитражной комиссии, консультант. Но Дэн, не обращая ни на кого внимания, продолжал. «Правила не запрещают, значит, разрешают». Тип понял, что ничего не добьется, правила и факты не на его стороне, и попробовал зайти с другого боку. «Еще, ваш пленный, тролль, как вы намерены с ним поступить? Оставить себе?» «Но в качестве кого?» «В качестве пленника». «И зачем он вам?» — изумился тип. «Пусть таскает имущество. Стережет». «Однако это уже создание команды, а в крайнем случае я его съем». «Уже плохо контролируя себя», — прошипел Дэн. «Как?» — побледнел тип. «Так, порежу на куски, подкопчу и сожру. Продуктов с собой мало, а есть хочется. Правилами это не запрещено». Тип водил взглядом по лицам собравшихся и молча разевал рот, не в силах осознать услышанное. Распорядитель, уже понявший, в чем дело, попробовал остановить спор. «Давайте успокоимся. Господин Беллис, геймер не нарушает правил, и он шутит относительно тролля». Однако такие шутки. Господин геймер, я настоятельно рекомендую вам следовать общим правилам игры и... Пошел на... мудак. Дэн развернулся и пошел прочь, чувствуя, что еще чуть-чуть, и он свернет этому недоумку челюсть. Что бормотал господин Беллис за спиной, его волновало мало. На этом проблемы не закончились. После душа и обеда Дэн разыскал распорядителя и потребовал объяснить, какого черта к нему пристал этот Беллис. Распорядитель успокоил. Инцидент исчерпан. Больше господин Наврудский его не увидит. «Хорошо. А теперь объясните мне, как в деревне оказалось полтора десятка бандитов? Это целый отряд. Я что-то не видел в правилах такого варианта. Это же элементарная подстава. Невыполнимое задание. Вы бы еще стадо драконов выпустили». Распорядитель отвел взгляд и начал объяснять, что правила допускают три раза за игру использовать Джокера. Незапланированные эпизоды с участием какого-либо противника. Это один из таких Джокеров. «Чтобы вышибить ненужного геймера из игры? Ведь против 15 почти никто не выстоит». «Ну, вы-то выстояли?» — парировал распорядитель, впрочем, не очень уверенно. И Дэн понял. Банда — ответ на его выходки с порохом и троллем. И что впредь его будут прессовать по полной. А значит, надо быть начеку и ждать пакости в любой момент. «Факты использования Джокеров как-то отмечаются в протоколах этапов?» «Да», — поспешно ответил распорядитель. «Я хочу видеть эту запись. Ровно как и последующие». «Конечно, конечно». На этом разговор закончился. Видимо, заряд злости и помог преодолеть следующий этап. В 1/8 финала Дэн продолжал путь на север и шел уже по территории, занятой варгами. Встреча с отрядами северян он предпочел марш сквозь дремучие леса, горы и ущелье немертвого бога. Игра шла 3,5 суток. Он управился на 15 часов раньше, уйдя от столкновения с варгами и не вступая в схватки с гномами, орками, лесными обитателями и прочей нечистью. Где убегал, где пускал в ход бомбы, наготовил их 8 штук, где арбалет. Когда не помогало, шел на хитрость, обман, подкуп. Бил в спину из-под тишка, а чаще ставил противника в непривычные условия. И пока тот соображал, как быть, скорость принятия решений операторами и передачу их киберам уже вычислил, наносил удар. Пленный тролль Саргал вел себя спокойно. Убежать не пытался, вопросов не задавал. Не отставал, вещи нес послушно. В редкие моменты отдыха стерег имущество. Дэн успел к нему привыкнуть. Одно беспокоило. Тролля могли запрограммировать на какое-то вредное действие. Вдруг он и есть очередной Джокер. Делать нечего, приходилось рисковать. Выполнив все задания, он достиг крайней точки этапа и перешел в техническую зону, где узнал, что пока идет первым. Так как все геймеры стартовали в один день с разницей в 3 часа, можно было предположить, что лидерство он уже не уступит. Так и вышло.